Глава 26. К вечеру занепогодило. Белесая пелена облаков заволокла большую часть неба. Ледяной ветер гонял по проселку листья, шуршал в мертвой траве. На огородах велись кучи ржавой картофельной ботвы. На жердине забора покачивался глиняный кувшин. Десятка-два исп тоскливо глядели немытыми стеклами на небольшую речку, за которой виднелся порыжевший луг. На пригорке громоздился длинный деревянный скотник. Вместо стекол в рамах желтели свежие доски. У обоих выходов возвышались кучи навоза. За скотником сквозил, просвечивая, смешанный лес. Два конвоира неспешно шагали навстречу друг другу вокруг скотника. Крепкие, с короткими голенищами сапоги смачно вязли в навозной жиже. Пленные, 68 человек, лежали в повалку. Запах навоза перемешался с запахом пота. Уставшие за длинный переход люди почти не шевелились. Многие уже провалились в неспокойный сон, другие негромко переговаривались. Слышно было, как чавкали снаружи сапоги охранников, да протяжный стон колодезного ворота врывался в отрывистую немецкую речь. Начальник конвоя вместе с солдатами расположился в самом просторном доме, хозяев выгнали вон. Перед тем, как лечь спать, он еще раз обошел надежно запертый скотник, потрогал крепко приколоченные по его приказу доски на окнах и, поеживаясь, в заблестевшем под дождем плаще повернул к дому, где готовился ужин. Сегодня посчастливилось разжиться двумя гусями, их прятали в бане, а бывает и паршивой курицы не добудешь. Впрочем, картошки сейчас в волю, и соленые грибы к ней всегда найдутся. Часовые разошлись в разные стороны, чтобы через несколько минут встретиться на этом же самом месте. От дождя навозная жижа запахла еще острее, подошвы сапог отрывались от нее с противным квакающим звуком. Из скотника доносился разноголосый храп, шуршала солома, кто-то жалобно стонал во сне. Услышав негромкий сдавленный вскрик, один из охранников прибавил шагу, завернул за угол, и тут же его обмякшее тело сползло по стене. Высокий мужчина опустил железный шкворень и машинально вытер пот со лба. «Молодец, Дмитрий!» — похвалил его появившийся рядом Кузнецов. «У тебя рука тяжелая, как у отца». «Их только двое?» — спросил Абросимов. «Один черт знает, когда у них смена караула», — быстро произнес Иван Васильевич. «Надо пошевеливаться». Дмитрий Андреевич засунул шкворень в скобу, поднатужился и запор затрещал. «Тише!» — шикнул Кузнецов. «Шкворень согнулся», — прошептал Дмитрий Андреевич. «Что делать? Давай вдвоем». Они навалились на шкворень. Из толстой балки выскочила скоба. Абросимов, не удержавшись, сунулся носом в плечо Кузнецова. «Давай фонарик», — приказал тот. Распахнув дверь, он осветил колеблющимся пятном света проснувшихся и сгрудившихся у выхода людей. Они слепо щурились. Некоторые прикрывали глаза руками. «Времени в обрез», — властно заговорил Иван Васильевич. «Охранники убиты. Без лишнего шума все за мной». «Господи, наши!» — вырвалось у кого-то. «Ребята, наши, партизаны! Обо всем поговорим в лесу. А сейчас ни слова», — строго предупредил Кузнецов. «Двое снимут форму с убитых часовых. Командиры есть среди вас?» Одному из троих, выступивших вперед, он протянул трофейный автомат. «Пользоваться умеете?» «Умею». «Чесануть бы по этим гадам, которые нас вели», — сказал тот, бережно принимая оружие. «Вас и всего-то двое», — удивился кто-то, присмотревшись в сумраке. «Говорят, один в поле не воин», — усмехнулся Иван Васильевич, «а двое, как видите, уже сила». Они быстро углубились в лес. Пленные, озираясь и все еще не веря в свое спасение, спешили вслед за Абросимовым. Шествие замыкали Кузнецов и назвавший себя старшим лейтенантом Егоров. «Вот уж не чаяли быть на свободе», — возбужденно говорил Егоров. Страшная эта штука — плен. Кажется, не такая уж и большая охрана. Можно бы сговориться и напасть, но люди не верят друг другу, боятся. С двумя хлопцами договорились бежать, когда поведут через лес, но в самый последний момент охранник одного прикладом огрел по спине, так что нога отнялась. Они его пристрелили, а второй испугался. — У вас еще будет, старший лейтенант, возможность проявить себя, — сказал Кузнецов. В начале декабря 41-го года Яков Ильич Супранович зазвал к себе Абросимова. «Ты чего же, сват, не заходишь?» — упрекнула она Андрея Ивановича. «Или мы не родственники? Загордился?» «Чем мне гордиться-то?» — хмыкнул Абросимов. «Это ты развернул дело, хозяин. А я как был путевым обходчиком, так им и остался греб твою шлеп». «Жить-то надо, — Андрей Иванович говорил Яков Ильич, пригубливая рюмку со шнапсом. «Мы с тобой немцев не звали сюда». А коли наши смазали пятки салом и побегли аж до самого Черного моря, не вешаться же нам с тобой. Меня не притесняют, да и тебя пока не трогают. Жить и при них можно, вон я какую опять торговлюшку развел. И никто мою инициативу не сдерживает, не то что раньше, паршивая столовка для приезжих и никакого дохода ни мне, ни государству. Как ни крути, Андрей Иванович, а частная инициатива — великое дело. Когда все свое и доход твой, работать приятно, хочется все как лучше, и в лепешку расшибешься, чтобы клиенту угодить. А кто в выигрыше? И я, и клиент. Потому как вместо перловки и биточков с макаронами я ему предложу чего-нибудь получше. Торгуй, богатей, наживай капитал. При нынешней-то власти почет тебе и уважение за это, как и должно быть. И то гляжу, раньше ты еле поворачивался, да и в столовке тебя было не видать, а теперь еще забегал, засуетился, усмехнулся в седую бороду Андрей Иванович. Самолично коменданту коньячок со шпротами на подносе подаешь. Живое доходное дело, оно и сил прибавляет, — сказал Яков Ильич, виду не подав, что слова Абросимова задели его за живое. Они сидели в верхней маленькой комнате, где обычно обедали старшие чины комендатуры. Супранович выставил бутылку шнапса с хорошей закуской. В небольшое окошко, из которого был виден белый купол вокзала, с порывами ветра ударяли мелкие снежинки. Наконец-то после затяжной осени запахло зимой. Морозы еще не остановили лысуху, но по утрам у берегов белела ледянистая кромка, а снегу пока мало. Андрей Иванович перевел тяжелый взгляд на Супрановича. «Крепок еще», — подумалось тому. Как-то подвыпивший Ганс на потеху Бергеру подзадорил старика на лужке возле дома. «Русский Иван очень слабый против немца», и подтолкнул его. «Давай бороться, папашка». Андрей Иванович снял пиджак, неторопливо закатал рукава ситцевой рубахи и по русскому обычаю схватился с беловолосым верзилой крест-накрест. Минуты три они топтались на траве, сапогами взрывая лук до черной земли. Молодой Ганс был силен, ничего не скажешь. Чувствуя, что начинает задыхаться, Абросимов поднатужился, присел и будто мешок с отрубями перекинул через себя немца. Ганс с каким-то утробным звуком шмякнулся на земь и не сразу поднялся. От боли и бешенства он ушиб плечо. У него побелели глаза. Сначала он встал на колени, затем на ноги, секунду пристально смотрел на Абросимова, потом улыбнулся, протянул широкую ладонь и сказал: «Ты есть тут чемпион!» Не найдя слова, повел рукой вокруг. «Я есть чемпион Шварцвальда!» И потыкал себя пальцем в грудь. Но Абросимов знал, схватись с ним Ганс еще раз, дыхания не хватило бы сладить, и так в правом боку закололо, а сердце колоколом забухало. «Мой бог, какой позор!» — с презрением сказал денщику по-немецки разочарованный Бергер. Он ожидал совсем другого. потерпеть поражение от старика? Я не верю, что ты был чемпионом. У меня есть диплом, — сконфуженно оправдывался Ганс. — Пристрели его, — приказал гауптштурмфюрер. А то ведь растреплет всем, что положил на обе лопатки чемпиона. Русский не может победить немца, Ганс. Хотя Абросимов и не понимал немецкого языка, он догадывался, о чем они толкуют. Однако на этот раз пронесло. Поразмыслив, Бергер решил, что не стоит так поступать с русским. Это озлобит односельчан, подорвет доверие к освободителям. «Хорошо, Ганс», — сказал он, — «будем считать, что это произошло случайно. Но если честно говорить, ты меня разочаровал». «Так сказывай, Яков Ильич». «Зачем позвал?» — сказал Абросимов. «Я тебя, слава богу, знаю. Даром не любишь угощать». «Мы же с тобой как-никак родственники», — заметил Супранович. «А ты и родственников особо не балуешь. Вон внук твой бегает по поселку в драных портках, а Семен с подносом шастает в казино. Тьфу! Слово-то какое нерусское, греб твою шлеп!» «Семену я не указ», — помрачнел Яков Ильич. «На базу прорабом не хочет, хоть он и кумекает в строительном деле. Я бы его в долю взял, так тоже выкобенивается. Варвара ему на мозги капает. Ночная кукушка кого хочешь перекукует. И чего ей новая власть не по нраву? Сенька на базе большую деньгу заколачивал бы. Прорабы и инженеры у них в почете. А Варька все назад оглядывается, думает снова над поселковым советом красный флаг заколышется. Наполеон Бонапарт Москву взял, а потом все одно из России за милую душу со своим беспортошным воинством драпал. То Бонапарт, а эти насовсем пришли, Андрей Иванович, — придал своему голосу убежденность Супранович. Тебе надо это понять. Да когда такое было, греб твою шлеп, чтобы русский человек под басурманом находился? — Было, Андрей Иванович, было, — усмехнулся Яков Ильич. — Вспомни татарву. Считай, 200 лет татарские кони нашу землю топтали. И в ком из нас теперь нет хоть капли татарской крови? Иногда оно и полезно, застоявшуюся-то кровь иноземной разбавить. Во-во, в самую точку, — ухмыльнулся Абросимов. — В тебе ты ее, похоже, хоть отбавляй. — Ну, шути, шути, Андрей Иванович, — жестко сказал Яков Ильич. — Бергер давно бы попер тебя из твоего собственного дома, коли бы я за тебя не поручился. — А говоришь, новая власть хорошая. Что же ты хочешь от меня, заступник? — Бросай свою дурацкую будку с переездом и иди ко мне в компаньоны, — сказал Супранович. — В будке посидит кто-нибудь другой, а ты будешь кум-королю. На лошадке разъезжать по деревням и заготовлять для моего заведения сельскохозяйственный продукт и прочее. Андрей Иванович хотел было послать свата ко всем чертям, но вовремя остановился. Чем немцам служить на железной дороге, может, и впрямь лучше идти к Супрановичу, компаньонам. — А должность-то у меня вроде извозчичья. — Не скажи, Андрей Иванович, — ласково заговорил Яков Ильич, — будешь получать хороший процент, возьму тебя в долю. Что ни говори, у нас с тобой внуки общие. — Чего заготовлять-то? Один петух в поселке остался, да вонючий козел. — Все освободители греб твою шлеп прибрали к рукам. Погляди, как лес кругом валит. И все в свою Германию, эшелон за эшелоном, глаза бы не видели. «Немцы народ хозяйственный», — вставил Супранович. «Грабители они, греб твою шлеп», — стукнул кулаком по столу Андрей Иванович. «Готовы догола раздеть всю матушку Россию». Яков Ильич опасливо поглядел на дверь. «Чего доброго на улице услышат». «А ты подумай, Андрей Иванович», — сказал он. «С Бергером я договорюсь. Дадут тебе аусвайс, то есть документ с печатью, и езди себе с Богом». Лошадь в стойле застоялась, мужик ты оборотистый. Большим хозяйством обзаведешься, ежели не будешь сидеть сложа руки у своей путевой будки. Вспомни, до революции ты был тут самым крепким хозяином. После тебя — заметил Андрей Иванович. Он еще не задумывался, как и что, но кое-какие мысли забрезжили в его голове. А живуч в человеке червячок стяжателя-накопителя. Дремал себе до поры до времени, а время пришло и зашевелился. Вон как Яков Ильич развернулся. 3 лошади в конюшне, 2 коровы, 5 свиней жиреют на отходах казино, куры, утки. Да и сынок его, Ленька, все в дом тащит. Бергер даже отдал ему свой помятый в дорожной аварии небольшой автомобиль марки «Опель». А у Бергера теперь пятнистый «Мерседес». И 3 мотоцикла с колясками постоянно дежурят у комендатуры. Чувствуется, прочно они тут обосновались. Обо всем этом подумывал Андрей Иванович, сидя в гостях у свата. Вспомнил, как и сам, проходя бывало мимо бывших своих домов, с болью примечал. У одного крыша протекала, у другого крыльцо почти сгнило, потому что людям даром досталось. А когда своими руками соберешь избу по бревнышку, да 20 раз каждую балку примеришь и половинчинку, тогда и смотришь за всем в оба глаза. Слышь, сват, хожу мимо бывших домов-то своих, сердце кровью обливается, — начал издалека Абросимов. Стекла выбиты, ребятишки нагадили на полу, крыша течет. Яков Ильич с полуслова понял. «Дома-то твои, — сказал он, — тем и хороша новая власть, что отобранное коммунистами добро снова хозяевам возвращает. А бумаги тебе в комендатуре Ленька выправит». «Ему? За какие такие заслуги?» — входя в комнату, сказал Леонид. Судя по всему, он какое-то время подслушивал за дверью. «Ты верно, батя, сказал. Наши освободители возвращают конфискованное советами добро своим друзьям. А вот друг ли нам Андрей Иванович или нет, мы с тобой покудова не знаем». «Андрей Иванович — наш родственник», — заметил Яков Ильич. «С тобой, Ленька, хоть ты и корчишь из себя начальника, я, как говорится, на одном гектаре», — насупив брови, рыгнулся Абросимов. «Слышал, как он со мной?» Леонид повернул чисто выбритое лицо к Абросимову. «А ведь я могу тебя под монастырь подвести. Мне это ничего не стоит. Сын твой Дмитрий — оголтелый коммунист. Сколько он тут в 17-м напакостил? Зять Дерюгин — подполковник Красной Армии. К тебе на легковушке приезжал. Бывший зять Кузнецов — ГПУшник. Варька и Алена — комсомолки». «Андрей Иванович зятьев не выбирал», — вступился Яков Ильич. «А ты, Яков, не встревай», — метнул на него сердитый взгляд Абросимов. «Мне охота послушать твоего сынка». «Родственнички теперь, а папаша тоже разные бывают», — продолжал Леонид. «Возьми хоть родного братана Сему. Имеет хорошую специальность, а придуривается тут у тебя в казино. Кстати, Бергер обратил внимание, что почтительности для официанта у него маловато. А чего, спрашивается, рыло от новой власти воротит? Все Варвара». «Сдалась тебе Варвара», — покачал головой Яков Ильич. «Не лезь ты, Леня, в наши дела. Дела у нас теперь, папаша, общие. Капитал делать и коммунистическую сволочь искоренять. Гляди ты, из лагеря вернулся тише воды ниже травы, а теперь расфуфырился», — усмехнулся Абросимов. «А не думал ты, Ленька, что с тобой будет, ежели наши вернутся?» «Наши?» — хмыкнул тот. «Наши уже пришли, и навек. Может, скоро нас, русских, заставят кудахтать по-ихнему?» — спросил Абросимов. «Не серди меня, Андрей Иванович», — ласково улыбнулся Леонид. «Вроде умный мужик, а лезешь на рожон». «Русский я, греб твою шлеп», — вырвалось у Абросимова. «И никогда под немецкую дудку плясать не стану». «Вот тебе», — метнул на отца сердитый взгляд Леонид. «Не трожь родственников, не обижай односельчан. А они чего говорят? Да за одни эти речи можно к стенке ставить». «Не ори», — спокойно одернул сына Яков Ильич. «Всех переколошматишь, дурак. С кем останешься? Немцы-то поумнее тебя, стараются наладить отношения с населением, а ты автоматом трясешь». «Вот именно, пока трясу», — — сбавил тон Леонид и бросил насмешливый взгляд на Абросимова. «Ружье с патронами сегодня же сдай, или на тебя приказ коменданта не распространяется?» Андрей Иванович секунду смотрел Леониду в глаза, потом небрежно отодвинул его в сторону и вышел из комнаты. Полицай выскочил вслед за ним и с лестницы крикнул. «Чего там твои внуки у Бергера под ногами путаются? Отправь их в деревню к родичам, а лучше, ежели вы переберетесь в другой дом. Ты же теперь домовладелец?» Ничего не ответил ему Абросимов, а вечером отнес одностволку в комендатуру. Двустволку с патронами он еще раньше припрятал в дровяном сарае. Спать на сеновале стало холодно. Уже в сумерках Андрей Иванович вставил стекла в когда-то принадлежавшем ему доме. Затопил русскую печку и перетащил туда вместе с Павлом и Вадимом матрасы, одеяло, постельное белье. Ефимья Андреевна в плетеных корзинах на коромысле принесла чугуны, посуду, необходимую кухонную утварь. Ганс, посмеиваясь, наблюдал за ними, однако не воспрепятствовал даже увести со двора корову, лишь приказал, чтобы молоко приносили каждое утро. Бергер по утрам пьет кофе со сливками. На другой день Абросимов сообщил новому начальнику станции Самсону Маргулевичу, что больше работать на переезде не будет, потому как переходит к Супрановичу на новую должность. Носатый Маргулевич поморгал красноватыми глазами, или с вечера крепко выпил, или всю ночь не спал и тоскливо проговорил. «А куда мне податься, Андрей Иванович? Глаза бы не глядели. Везут и везут добро наше в проклятую Германию. Да что добро? Парней и девчат, будто скотину под запором, отправляют в теплушках. Как ты думаешь, Иваныч?» Понизив голос и почти касаясь его уха, огромным бугристым носом спросил Маргулевич. «Придет такое времечко, когда оттуда повезут награбленное у нас добро обратно?» «Я не Господь Бог», — проговорил Абросимов. «Откуда мне знать, что будет?» «Это я так, к слову», — вдруг смутился Маргулевич. «Наше дело маленькое. Сиди на шестке и не кукарекай». «Смирному петуху скорее шею свернут», — заметил Андрей Иванович. «Чего тут остался?» «Я должен был уехать на дрезине с путейцами», — понизив голос, заговорил Самсон. «Да Ленька, сволочь, все так подстроил, что мы застряли тут». «Не слыхал я твоих речей», — сказал Андрей Иванович. «Что-то тук на ухо стал». И, позабыв отдать начальнику пояс с флажками и петардами, зашагал к Супрановичу.